Доминус Нокс, волошба принудительно отменяющая и запрещающая все стандартные осветительные заклинания, накрыла тайную комнату, но не Василиск, ни Гарри Поттер, что сейчас пользовался способностями своего соседа, не утратили способности ориентироваться в пространстве. Судя по тому, что я все еще вижу перед собой первогодку с Гриффиндора, ты еще не впитал достаточно силы и не способен на материализацию. Бомбарда. Отлично. Акт явной агрессии зафиксирован, и у меня развязаны руки. Министерство магии. Господа совет, министр, приветствую вас. Помещение для совещаний было любезно предоставлено лично министром Корнелиусом Фаджем, так что прошу вас поблагодарить его за гостеприимство. Что случилось, Люциус? Почему ты созвал нас? Я начну немного издалека, но прежде спрошу представителя Министерства магии мистера Корнелиуса. Сэр, вы получали какие-либо вызовы из Хогвартса? Нет, мне ничего не сообщали. Отлично, значит, все еще хуже, чем ожидалось. Что случилось, Люциус? В прошлом году в Хогвартсе был инцидент с участием монстра высшего уровня опасности, и надо сказать, что он застал меня врасплох, хоть ситуация и разрешилась к лучшему. Подобные происшествия нельзя оставлять без внимания, и я решил устроить настоящую проверку в максимально реалистичных условиях. После продолжительных поисков я нашел то, что мне было нужно, и осталось только дождаться начала учебного года. Я вынужден повиниться перед советом, что не поставил никого из присутствующих об этом в известие, но это была крайне вынужденная мера, так как средство, которое я применил, было крайне одиозно. Люциус, боюсь, мне не очень нравится, как это звучит. Результаты проверки вам понравятся еще меньше, Корнелиус, но поверьте мне на слово, это было необходимо. Итак, мне удалось найти ключ к печально известной тайной комнате Салазара Слизерина и установить контроль над его обитателем, известным как Ужас Слизерина, или же по-другому монстру высшего ранга опасности, королю змей, Василиску. Ключ от тайной комнаты был подброшен одной из учениц первого курса с факультета Гриффиндора, и в итоге данная ученица начала призывать стража по своему усмотрению, вредя своим обидчикам и соперникам. На данный момент так или иначе пострадало около 5 учащихся или служащих Хогвартса. Изумленные и испуганные восклицания раздались в помещении, но глава рода Малфой сохранял свою невозмутимость. «Господа, прошу спокойствия, Люциус, объяснитесь сейчас же. Поскольку данное обстоятельство можно трактовать как намеренное причинение ущерба учащимся Хогвартса, то я очень хочу услышать, чем вы руководствовались, когда подвергали учеников подобной опасности. Ваш призыв совершенно адекватен, но позвольте спросить вас, Корнелиус, почему вы узнаете о происходящих в Хогвартсе нападениях только сейчас и от того, кто их собственно спровоцировал? Где реакция директора и преподавательского состава? Где информирование Министерства магии и попечительского совета? Где хоть что-нибудь, что можно трактовать как деятельность по исполнению своих служебных обязанностей? Нет ничего, ни единого слова или жеста, в котором можно заподозрить хоть какую-то попытку хоть к чему-то. Словно ничего не происходит и никто не пострадал, и вообще все идет как должно, и это запланировано. Можно подумать, что это не у меня темное прошлое, а у всего преподавательского состава Хогвартса активные метки пожирателей смерти, а сам директор и есть тот, кого нельзя упоминать. Я ждал почти полгода, но в итоге стало ясно, что ни девица Уизли не планирует ничего прекращать, никто бы то ни было из преподавателей вмешиваться в происходящее, считая подобное детскими шалостями среди учащихся. Разумеется, ничего такого я не ожидал, хоть и предпринял определенные меры для контроля над ситуацией, и Василиск не способен был никого убить, если только жертва сама бы не запрыгнула ему в пасть. Страж был и так изначально очень слаб после векового сна. Но я не стал надеяться только на это и вышел на контакт с мастером-артефактором, и мы совместно разработали необходимые меры по сдерживанию опасного существа, если такая необходимость возникнет. Также мной были закуплены все необходимые для лечения пострадавших зелья и заготовлены компенсации за причиненные неудобства и упущенное от учебы время. В данный момент подготовленный человек занимается нейтрализацией джинни Уизли и ключа в тайную комнату. А я хотел бы поднять вопрос о правопригодности всего персонала Хогвартса и полном отсутствии всякой защищенности учеников в случае попустительства со стороны текущей администрации. Что конкретно сейчас происходит в Хогвартсе, председатель? КХМ, в данный момент запланировано изъятие ключа к тайной комнате у неспособных его контролировать и возвращение стража в состояние покоя. Люциус, скажите, как вы думаете, Профессор Дамблдор знает о существовании тайной комнаты и активности стража. Вы о том, что, знает ли он, в чем собственно дело, а не о полной его слепоте на события? Если второе, то нет, он прекрасно знает о нападениях и скорее всего знает, кто виновен в текущем состоянии пострадавших. Знает, но лично сам никаких активных действий не предпринимает и своим подчиненным ничего существенного не поручает. Значит, кризис контролируем, и Василиск действительно не будет представлять угрозы в дальнейшем. Совершенно верно, Корнелиус. Но как этого удалось добиться? Это все равно выйдет на поверхность, так что я получил разрешение, Василиска будет контролировать Змееуст. Змееуст, невероятно. Но кто, Люциус, кто? Гарри Поттер, Корнелиус, никто иной как Гарри Поттер, мальчик который выжил. Но откуда? Ведь последний зарегистрированный Змееуст это сам Вэйе. Тот, кого нельзя называть, это слишком личная информация, Корнелиус, и не вправе раскрывать ее кому-либо кроме вас, так что прошу уважаемых попечителей меня простить за это умолчание и интригу. Могу лишь сказать, что подобное умение у Гарри Поттера проявилось совершенно случайно и в этом не было злого умысла. Хорошо, я вас понял, Люциус, обсудим это в моем кабинете. На этом, пожалуй, стоит завершить встречу и дождаться сообщения от занимающихся этим людей. Люциус Малфой с любопытством следил за манипуляциями министра по наложению чар и установке артефактов от прослушивания и удаленного наблюдения. Говорите, Люциус, теперь мы гарантированно одни и нас никто не подслушивает. Темный лорд потерял почти все свои силы при попытке убийства Гарри Поттера, а тот часть из них приобрел. Сами понимаете, что это невольно бросает тень на самого Гарри Поттера и о таком лучше не распространяться. Да вы правы, Люциус. Темный лорд слишком мрачная фигура и до сих пор вызывает страх. Многие просто не смогут понять и принять произошедшее и начнут предвзято относиться к мальчику. Кстати, как он вам? Я слышал, он дружен с вашим сыном. Люциус Малфой задумался над ответом, но решил в итоге сказать то, что действительно подумал. Он старше разумом, чем обликом. Видно, ужасная смерть родителей и жизнь среди маглов заставили его повзрослеть раньше, чем это обычно случается. Амбициозен, как и всякий слизеринец, но при этом практически лишен обычных недостатков, свойственным нашему брату. Хо, не ожидал от вас такого, Люциус. Цените этот момент, Корнелиус. Мало кому удавалось заставить слизеринца признаться в наличии недостатков. Я и сам слегка удивлен, но Гарри Поттер сумел произвести на меня впечатление. Скажите, Люциус, я правильно понял, что с Василиском будет разбираться именно Гарри Поттер? Вы догадались верно, Корнелиус. Но разве это не слишком опасно? Ему же едва 12-13 лет, я уверен в нем, тем более что я потратил на него половину годового дохода всех своих предприятий и сейчас он может справиться даже столкнувшись с Василиском в рукопашной схватке. Владение подобными вещами не слишком законно, но это только на один раз и не станет постоянной практикой. Корнелиус Фадж сделал вид, что не заметил оговорки про темную магию и решил задать вопросы о финансовых затратах лорда Малфоя. Как вы рассчитываете поправить свои дела после таких трат? Я надеюсь, мне не придется напрягать отдел тайный Аврарат. Корнелиус, вы меня удивляете. Как вы думаете, кровь, яд и слюна с чешуей, полученные от подконтрольного короля змеи, достанутся только Хогвартсу или лично директору Дамблдору? Разумеется, нет. В первую очередь свое возьмет мастер-артефактор, потом я, потом Гарри Поттер и только потом смогут и поучаствовать все остальные. Но Василиск обитает в Хогвартсе. Разве это не ставит их приоритет выше? П.Ф. Они про него и знать-то не знали, ну кроме директора, разумеется. Я уж молчу о том, как бы они с ним поступили. Х.М. Разумеется, мерзкая отвратительная тварь злобного Салазара Слизерина, угрожающая драгоценным грязнокровкам Дамблдора, была бы сразу же уничтожена и все, что мы с нее бы получили, это несколько клыков и, возможно, чешую, так как на сбор слюны или крови их ума бы не хватило. Соображение о том, что даже самые опасные монстры могут приносить пользу, в их сознании не удерживается. Как вы планируете его содержать и контролировать? Все очень просто, Корнелиус. На самом деле Василиску нет никакого дела до грязнокровок и соответственно угрозу для магов он представляет только при попытке нападения на него самого или при условии, что его натравит обладающий даром змеирича и достаточным могуществом, чтобы превзойти прежнего владельца. Вы хотите сказать, что темный лорд был сильнее Салазара Слизерина, а Гарри Поттер сильнее темного лорда? Хех, это было бы забавно, но нет, просто на момент переподчинения данные личности были давно мертвы или как минимум очень сильно ослаблены. Ключ к комнате позволяет обойтись без собственного знания змеиного наречия, но и контроль над стражем не превысит такового, который сможет обеспечить сам ключ. А это не слишком много, и даже волшебник средних способностей легко перехватит контроль, обладая он соответствующим даром. Лорд Малфой слегка исказил истину при объяснении перехвата управления над Василиском, так как имея дневник с памятью и душой лорда возможность насыщаться новыми жертвами, то он мог бы стать еще одним Волдемортом, пусть и без особых знаний своего настоящего прототипа, этакая лайт-версия темного лорда. Разумеется, говорить подобное министру равносильно рубить сук, на котором сидишь, а Люциус никогда не страдал от подобной глупости, и если и допускал какие-либо ошибки, то все они были крайне неочевидны или вызваны недостатком информации. Вы меня успокоили, Люциус, надеюсь только, что полученные ингредиенты от Василиска не исчезнут совсем в ваших закромах вашего рода. Разумеется, нет, да и та доля, что получит Гарри Поттер за свое участие, скорее всего будет с охотой переуступлена министерству, за достаточное для юноши вознаграждение или какие-либо негласные привилегии. Хм, что вы имеете в виду под негласными привилегиями? Ну, скажем, возможность посещать Хагсмит прямо сейчас и без письменного разрешения родственников или что-то из этой серии. О, да это неплохая идея. Если добавить к этому еще какую-нибудь мелочевку, то при всей недороговизне подобного это будет очень заманчивое предложение, которое подчеркнет статус Гарри Поттера лучше всяких официальных наград или крупных денежных сумм, которых ему все равно ни на что тратить в Хогвартсе. Похоже, что я пришел очень своевременно, Том Марвел Риддл, еще чуть-чуть и ты перестал бы быть зависимым от телесного носителя, но не сложилось. Девчонка Уизли, которой управлял оттиск Воланд Демарта, лишь зло таращила на меня свои глаза, скованная чарами окаменения и магическими веревками и потому не способная ни на какое самостоятельное движение или разговор. Ты, отойди от нее немедленно. ГМ, кажется, у нас гости, а Том, часть 17, фальшивый герой. Ты, отойди от нее немедленно. ГМ, кажется, у нас гости, а Том, разумеется, не ответил, а я хлопнул в ладоши, мгновенно исчезая. Кто-то иной мог бы попытаться сразу же сменить позицию при появлении гостей, но движение в сторону так или иначе можно прочитать, и пусть в процессе исчезновения я буду виден доли секунды, но этого может оказаться достаточно, а так я был слишком близко к жертве, чтобы... Противо. Вот ведь, имбецил Уизли, ты своей бомбардой чуть было не прибил свою же сестру. Никогда не думал, что окажусь на месте профессионала, которого обескуражит любитель. Будем глушить их всех, Гарри. Бери управление на себя и осторожно отходи в сторону, а я пока попытаюсь воспроизвести взгляд Василиска. Ах, да, отправь Василиска обратно. Змеиное наречие, вернись в статую. В момент, когда Василиск уже почти ушел в свои тоннели, по тайной комнате разнеслось мелодичное пение какой-то птицы. Через секунду над Невиллом спикировал Феникс и сбросил ему распределительную шляпу. Бросившийся к неподвижной сестре Уизли налетел на щит противо и от удара рухнул на пятую точку, выронив свою палочку. «Люмос, можешь не пытаться, порвать, в ближайшие полчаса чары Люмоса тут работать не будут. Я правда не очень понимаю, почему вы в таком случае хоть как-то тут ориентируетесь. Артефактов подходящих у вас, кажется, нет, в чем секрет? Зелье кошачьего взгляда. Ха, вы что, обокрали кабинет Снипа? Я сама его сварила. Вот как, мое почтение, я не думал, что ты так сильна в зельеварении. И кстати, Невилл, осторожнее с этим клинком, как-никак исторический раритет. Долбиться им в щит нет необходимости, можно обойти или просто подождать с полминуты. И прежде чем вы что-то будете делать с Джинни Уизли, хочу вам сообщить, что трогать ее сейчас опасно для ее здоровья, и вообще она сейчас подвергается нешуточной опасности, и без моего своевременного вмешательства ей не помогут даже слезы Феникса. Что ты сделал? Отвечай. Кроме того, что обездвижил. Пока ничего. А теперь слушай меня внимательно, Рон Уизли, если ты хочешь, чтобы твоя сестра вернулась живой и здоровой в гостиную Гриффиндора, то ты не будешь мне препятствовать, пока я буду освобождать твою сестру от воздействия призрака. Если же ты продолжишь мне мешать или как-то препятствовать, то я просто уйду, и к тому времени, когда ее доставят в отделение больницы Святого Мунга, она распрощается со своей душой навсегда, и на ее месте будет злобный дух. А мадам Помфри, она специализируется на совсем других видах магических повреждений, и вы только потеряете время. Первая помощь при одержимости должна быть оказана как можно скорее, иначе все теряет смысл. Ну что, я могу надеяться на ваше благоразумие, или мне надо вас всех обступифать? Если что, я готов. Невилл и Парвати переглянулись и кивнули. Действуй, но расскажи, что тут произошло и почему она в таком виде. Сестра Уизли попала под действие проклятого предмета и под его влиянием и с его помощью нападала на тех, кто ей не нравился или как-то мешал. В этом нет ее особой вины, но проблема в том, что в этом предмете был заключен дух, и он сейчас пытается захватить ее тело и обрести свободу и жизнь. Так что вы, конечно, можете снять все мои заклятия, но поговорить с Джинни после этого у вас все равно не получится, так как она сейчас почти полностью поменялась местами с призраком. Если из-за тебя с ней что-то случится, то я тебя никогда не прощу. П.Ф. Сильно нужно мне твое прощение. Главное, не мешай, и этого будет достаточно. Невилл, попроси у Феникса слезы для Джинни и отправь его с вестями к директору. Мне потребуется призвать Василиска, но они сразу же подерутся, что недопустимо. Светильник для чтения записной книжки, и я приступаю к переносу изгоняющих печатей прямо на лоб первокурсницы. Рисовать такие вещи в таких походных условиях на живом человеке самому мне еще слишком рано. Так что все, что касается воздействия на разум и душу, будет выполнено моим наставником, с которым мне так повезло. Если с той же Миртл никого не заботило ее состояние, то грубое воздействие на ученицу будет расценено законом слишком резко, и задавать обоснованные вопросы начнут не только Уизли. Все эти танцы были бы ненужны, если бы не требовалось сохранить дневник в целостности, так как на его основе предполагалось сделать несколько копий, но уже без вот такого токсичного содержания. Из внутреннего кармана мной извлекается небольшой блокнот с вложенным листком пергамента, на котором зеркальным образом нанесены руны очищения, освобождения, изгнания. Я мог бы их повторить и сам, но только не в зеркальном виде и по отдельности, а не в едином ансамбле, где они уравновешены и вплетены в друг друга, минимизируя или вообще исключая побочные эффекты своего применения. Девица надежно зафиксирована, и поэтому я просто прижимаю пергамент к ее лбу и окропляю его с тыльной стороны надписи, подготовленной особым образом смесью лунной росы и воды реки Лета. В таком составе влага проникает через пергамент и активирует руны, которые в нормальном, не зеркальном, виде активируются на девице. Феникс, перед тем как улететь к директору, дал свои слезы? Да. Хорошо. Сейчас я возьму у Василиска немного слюны, и как только намажу Джинни виски, сразу же вливайте ей слезы. Змеиное наречие. Приди. Забор слюны и использование слез прошло без эксцессов, но стоило Василиску скрыться, как позади нас раздался голос человека, про которого я вообще забыл. Феноменально. Гилдерой Локхарт, издающийся под псевдонимом Златопуст Локонс, показался на сцене под самый конец, был очень возбужден. Вас, несомненно, ждет великое будущее. Ну, точнее, ждало. Не случись меня на вашем пути, ведь теперь ваша слава станет моей. Что вы такое говорите? Ах, я вынужден признаться, милая Парвати, что я несколько преувеличил в своих книгах степень моего участия в этих приключениях. К сожалению, так вышло, что я значительно лучше подхожу на роль героя, чем старый армянский колдун или ведьма из Трансильвании, и мне пришлось довольно сурово почистить им память. Что? Гарри, уйди как можно глубже к тому. Ок, да я стер их воспоминания и присвоил их подвиги. Вас, кстати, ждет та же судьба, мои дорогие. Могу лишь обещать, что вы забудете только последний год, что слишком не сильно скажется на вашей учебе, и вы сможете наверстать упущенное при должном старании. И совет на будущее. Не стоит разбрасываться своими палочками, да добра это не доведет. Хотя что я, вы же сейчас все забудете, моя палочка. Именно твоя, дорогой Рон. Впрочем, судя по ее состоянию, она доживает последние дни, и никто не удивится, если неправильно сработавшие чары забвения поразят не только жертву, но и владельца этого антиквариата. Я думаю, что никто не удивится, что один мальчик позавидовал моей славе и попытался воспользоваться доверчивостью своих товарищей и их замечательного преподавателя. Обливи. В самый последний миг сотворения чар забвения произошло сразу несколько событий, и все три были направлены против преподавателя защиты от темных искусств и его планов. Два из них были проявлением чужой воли, а третий стал результатом их сложения. В спину знаменитому путешественнику, и по совместительству аферисту. Прилетело парализующее заклинание, и от Гарри Поттера пошла волна волшебства неясного происхождения. Финальный звук чар забвения и сорванный жест стали последней каплей для палочки Рона Уизли, и она взорвалась, выплеснув недонацеленное заклинание во все стороны. Большая часть чар досталась злоумышленнику, но и все остальные оказались задеты, кроме тех, кто атаковал Локхарта со спины. Гилдерой Локхарт покачнулся и упал, так и не выпустив остатки палочки из сведенных судорогой пальцев. «Эй, вы в порядке, Гермиона? Я, кажется, в норме, а эти, кто знает, они были к нему ближе, чем я. Эй, что здесь происходит? Парвати, ты не помнишь ничего? Где мы вообще? Невил, ты тоже тут? Значит, вас зацепило». «Зацепило, обливейт, чары забвения Локхарта. Давайте подождем директора или кого-то из профессоров, они должны появиться в ближайшее время. Что с Джинни? Почему она связана? Ее заколдовали, и мне пришлось ее связать, чтобы она себе не повредила. Кстати, Герми, тебе с Драко лучше вернуться в гостиную, я не думаю, что Снейп в этот раз отнесется с пониманием к выбору места для свиданий. Может, нам всем стоит уйти, а Джин никто нести будет, а с Локхартом что делать, я его точно никуда тащить не планирую. Пусть лежат как лежат, боюсь, что не могу с этим согласиться, профессор Дамблдор. Вина Джинни Уизли очевидна, как и недостаточный уровень здравомыслия и культуры в семье всех Уизли, особенно если вспомнить о недавних приключениях Рона и неоднозначной репутации его старших братьев. Джинни Уизли не только жертва, она также и виновник. Если бы при обнаружении чужой вещи среди своих она оповестила об этом старосту, а тот своего декана, то ничего бы этого просто не было. Она не только сделала глупость, питая этого призрака своими чувствами и эмоциями, но и нарушила сам дух факультета Гриффиндор. Хотя, конечно, я могу и ошибаться насчет последнего и нападения на этого незадачливого фотографа и кошку завхоза есть часть жуткого плана Темного Лорда, или официально декларируемые принципы факультета Гриффиндор просто не соответствуют настоящим. И не шипите на меня, Минерва, вы же все-таки не животное. Повторяю еще раз. Пока еще директор Дамблдор, Гарри Поттер действовал по моему поручению, и к нему не может быть никаких вопросов. А вот к компании ваших любимых гриффиндорцев есть вопросы. Неужели, мистер Малфой? Именно так, Корнелиус, прошу вас. С данного момента Гарри Поттер официально зарегистрирован в качестве волшебника Змееуста, и соответственно это является ответом на то, как он оказался во всем этом замешан. Также ясно, как Джинни Уизли попала в тайную комнату. Ее провел призрак, но вот как открыли вход трое учащихся второго курса с факультета Гриффиндор Невилл Лонгботтом, Рон Уизли и Парвати Патил совершенно непонятно. У них нет ни таланта к змее речи, ни призрака, как у младшей Уизли, так как у них это получилось. Или может я, Корнелиус Фадж, кавалер ордена Мерлина первой степени и глава попечительского совета Хогвартса, мистер Люциус Малфой, чего-то не знаем, и у вас на факультете Гриффиндор теперь принято раздавать всем желающим артефакты с призраками. Я очень надеюсь, что это не так, и хотел бы от лица Министерства магии услышать объяснение данному казусу. Мне нечего сказать вам, Корнелиус. Дети потеряли память. Ах да, память. Очень не вовремя Локхарт решил поживиться чужим успехом. Такая карьера была загублена, такая карьера. Ваша удача, директор, что Гарри Поттер пострадал меньше всех и смог передать откровение Локхарта и частично помешать ему с наложением чар, иначе ко всему преподавательскому составу Хогвартса были бы претензии от Аврората, и даже ваше председательство в магическом суде было бы под вопросом. Альбус, вы в последнее время весьма смелы, Фадж, как мне кажется, утратили путеводную нить света. Соблюдайте осторожность в таких тонких материях, как величие магии, или это может плохо кончиться. В голове министра магии зазвенели тревожные колокольчики, сердце его начало колотиться в бешеном темпе, на висках вздулись крупные сосуды, а в животе словно образовалась ледышка, и внутренности как бы скрутило от этого внезапного холода. Очень интересные формулировки звучат сегодня в этих древних стенах, медленно и безэмоционально проговорил Корнелиус Фадж. Если вы думаете, что статус великого мага позволяет вам плевать на закон, то я вынужден вас разочаровать, это не так. И даже тот факт, что я когда-то по наивности и неопытности прислушивался к вашей так называемой мудрости, не означает, что я буду вашей ручной собачонкой всю свою оставшуюся жизнь. И да, я вам крайне не рекомендую, Дамблдор, сейчас отпускать реплики по поводу оставшегося срока моей жизни или карьеры в качестве министра. Взгляд блекло-карих глаз министра встретился со спокойным взглядом серо-голубых глаз Альбуса Дамблдора. Некоторое время они молчали, как и все присутствующие, после чего министр, не говоря ни слова, развернулся и, подхватив Люциуса Малфоя под руку, вышел из кабинета директора. Это просто возмутительно, что он на себе возомнил, говоря с вами в таком тоне. Не надо, Минерва, в этом нет нужды, хотя все равно спасибо за слова ободрения. Каково будет наше решение по этому вопросу, Альбус? Я думаю, что частично Малфой прав, и это стоит сделать уроком для них, но просто наказать это будет слишком несправедливо. Я предлагаю снять с Джинни 20 баллов, с остальной троицы по 10 и наградить их 50 баллами за смекалку, отвагу и доброе сердце. Покрылятый старикашка, похоже, совсем из ума выжил. Угрожап мне, да он рехнулся. Корнелиус Фадж после Хогвартса направился в одно весьма непростое заведение с отдельными кабинетами и там изрядно набрался огневиски в компании Люциуса Малфоя. Язык у него уже порядочно заплетался, но нервозность отброшенного Дамблдору вызова заставляла его заливать в себя все новые и новые порции коллекционного напитка. Люциус Малфой также отдавал должное дорогостоящей выпивке, празднуя спасение артефакта, отданного ему на попечение самим темным лордом. Он был более умерен в употреблении спиртного и поэтому следил за стейками, дозревавшими на специальной жаровне возле их столика. Речь министра становилась все более и более невнятной, но это было только внешнее проявление опьянения, и для стороннего наблюдателя все было бы очевидно, если бы он не состоял в одном небольшом сообществе чистокровных волшебников, только чистокровных и никаких полукровок, никакого вида или могущества. Это не были печально известные пожиратели смерти, но лишь небольшая группа наиболее могущественных из чистокровных, что имели контакт с официальными и неофициальными властями маглов. По сути дела, это сборище было таким вот небольшим клубом по интересам, но, так сказать, без интересов. Невнятное бормотание пьяного колдуна содержало на самом деле условный код, который собеседнику впоследствии приходилось расшифровывать и который на следующий день оборачивался неимоверной мигренью, вызванной принятием специальной микстуры, меняющей восприятие. Разумеется, степень опьянения Корнелиуса Фаджа была значительно ниже того, что он демонстрировал, но со стороны все было вполне аутентично и достоверно, хотя в действительности таковым не являлось. Если забежать чуть вперед и посмотреть на финал этой странной беседы, то Корнелиус Фадж спрашивал у своего собеседника мнение о Северусе Снейпе и о том, можно ли его привлечь на сторону высокородных магов. Слишком очевидное пугало в цветнике Дамблдора, на этого изгоя попытается выйти каждый, кто что-то замышляет против директора. Он же был из вашей братьи, что можно про него сказать? Собеседник же отвечал перекладываниями тонких кусков мяса на жаровне, формируя из отдельных кусочков разнесенные в стороны буквы или рунные знаки. Разные типы мяса готовятся с разной скоростью, и это позволяло отличить умелому и информированному человеку просто фоновые кусочки от тех, что несли какой-то смысл. Пауза, которую взял лорд Малфой на раздумье, уже говорила о многом, но и ответ также был не слишком однозначен. Да, темный лорд ему верил. С одной стороны, эта характеристика как бы превращала преподавателя зелий в верного соратника Волан-де-Морта, но где сейчас темный лорд, а где все остальные? Так ли случайно была его гибель при нападении на дом Читы Поттеров, что в действительности привлекло Северуса Снейпа под знамена пожирателей смерти, что позволило ему удержаться на плаву и занять пост преподавателя в Хогвартсе после поражения темного лорда? Была ли вера темного лорда в своего последователя оправдана, или он ошибался в нем? Отсутствие однозначно положительного ответа о лояльности идеям клуба при наличии таких отягощающих обстоятельств, как грязная кровь и бедность, недостойная настоящего повелителя сил, ставили могильную плиту на саму идею о его привлечении. Еще интересным моментом было само участие министра в таком вот сообществе, ведь, казалось бы, он на вершине, зачем же ему все эти игры в шпионов и заговорщиков? Но все было не так-то и просто, и кроме министра в магическом мире существовали и другие центры силы, два из которых прямо контролировал Альбус Дамблдор. Хогвартс и Визингамот, магический суд, где он занимал высший пост. Единственным препятствием прямому манипулированию Хогвартсом был Люциус Малфой, возглавлявший совет попечителей, которого нельзя было просто так взять и убрать без соответствующего предлога. В ответ Люциус Малфой яростно интриговал, но успеха добиться у него до сих пор не получалось. Последний эпизод с темным артефактом лишь подчеркнул, то насколько отличаются по крепости позиции директора и председателя и что может случиться, если Люциус будет действовать слишком нахраписто. Часть 18. Теневая сторона власти. Корнелиус Фадж вовсе не был таким слепым дурачком-карьеристом, каким он иногда старался показаться, и то, что на заре карьеры ему удалось воспользоваться этим так называемым великим магом, тому свидетельство. Дамблдор же, в свою очередь, несмотря на всю свою силу, был не самым умелым интриганом, и его собственная сила слишком его ослепляла, и именно поэтому Корнелиус стал уходить из ближнего круга директора Хогвартса. Для него была оскорбительна сама идея стоять в одном ряду с оболваненными последователями великого учителя света, тем более что метод, которым тот пользовался, для промывки мозгов своих последователей до сих пор оставался неясным, и не было никакой гарантии, что спустя некоторое время он сам не станет таким же ярым фанатиком, как недоумок Хагрид. Поначалу Корнелиус хотел сделать ставку на клевретов Тамаридбла в намечающемся противостоянии, но неожиданное поведение Гарри Поттера заставило его уделить больше внимания окружению Дамблдора в надежде обнаружить там тайного союзника. К его разочарованию, за Гарри Поттером никого не было, кроме самого Гарри Поттера, и даже его коалиция с Люциусом Малфоем говорила о его одиночестве в магическом мире. Некоторое время покатав, как шарик по столу, мысль о покровителях из мира маглов, которые могли бы его чему-то научить из сферы управления людьми, Корнелиус решительно ее отмел, так как удержать подобное в тайне от того же Дамблдора не удалось бы, слишком много его марионеток крутилось подле семейки, в которой он рос. Скорее всего, он просто пытается подражать какому-нибудь маглу, что сумел произвести на него впечатление. Надо поговорить с ним лично, посмотрим, что он выберет в качестве награды и каков он в обыденной ситуации. «Здравствуй, Гарри, меня зовут Корнелиус Фадж, я глава Министерства магии, ты можешь называть меня мистером Фаджем, господином министром, ну или просто сэр. Гарри Поттер к вашим услугам, сэр. Я хотел поздравить тебя с успешным окончанием истории с тайной комнатой, и с учетом твоих заслуг было решено отметить тебя наградой, но посоветовавшись, было решено предоставить тебе самому выбор из тех наград, что мы можем предложить. Из чего я могу выбрать, сэр? Это может быть награждение орденом Мерлина низшей ступени с освещением в прессе твоего участия, денежная награда, особая привилегия по посещению Хагсмида в выходные дни или даже каждый день после занятий, но с разрешения преподавателей, или что-то еще по своему разумению. Так что ты выбираешь? Первые две награды мне не интересны, Хагсмид не могу решить, так как не знаю, что там и почем, никогда там не был. Это весьма милое место будет вам доступно, начиная с третьего курса, там живут только маги и нет ни одного простеца. Если бы ты выбрал первую или вторую награду, то я бы попытался тебя отговорить, но так как ты показал заметное благоразумие и отказался сам, то я готов дать тебе в качестве поощрения сразу две привилегии или, скажем, подарок лично от меня. Историю про Василиска лучше не поднимать, так как будет слишком много вопросов, а крупная денежная награда неизвестно за какие заслуги также вызовет недопонимание. Я бы хотел получить разрешение на владение дневником Тамаридбла, после того, как он будет обезврежен, но это скорее к мистеру Малфою. В целом да, но даже если он тебе его подарит, то без моей санкции его тебе все равно нельзя будет носить при себе. А я такую санкцию не дам, пока ты сам не будешь способен защитить окружающих от воздействия артефакта. В общем, это будет не скоро. Тогда я хотел бы научиться легементии и оклюменции, и желательно, чтобы про это не знали в Хогвартсе. Корнелиус Фадж прикрыл глаза, лихорадочно размышляя, какой ответ дать на такой неожиданный запрос. В этом есть какая-то особая необходимость. Скажем так, я бы был очень благодарен за подобные навыки, так как есть некоторые моменты, которые для меня бывают неожиданными. Очень странно мне казалось, что чары кровной защиты твоей матушки и судьба Тамаридбла являются достаточной угрозой для рискнувших потревожить приватность твоих мыслей. А они были, эти чары, несомненно. Может, чтение мыслей не считается угрозой, или они наложены не на тебя, а на дом? Нет, тогда твое нахождение в доме тетки не имеет никакого смысла, и тебе надо жить в прежнем жилище твоих родителей. Ты сможешь указать, кто был столь нагл? Нет, иногда это были посторонние люди, иногда все было как бы само по себе или словно во сне. А твое участие в недавних событиях — это тоже внезапное озарение? Нет, все эти случаи хоть и мешали мне порядочно, но я сумел нейтрализовать все негативные последствия, которые возникали, и действовал свободно, без навязанной посторонними воли. Это очень хорошо, значит, глубоких воздействий они не совершали, значит, вероятно, есть просто порог срабатывания на что-то серьезное. Это просто отлично. Если бы кровные чары развеялись, то мне пришлось бы что-то срочно делать с твоей безопасностью, Гарри, а раз так, то и хорошо. Я предпочитаю действовать так, словно никаких чар нет. И это очень правильное решение, Гарри. Я могу только приветствовать такое благоразумие. Остается только добавить к этому крайнюю осторожность в угощениях и питье. Не рекомендую есть что-то кроме пищи из общей столовой и советую употреблять ее только там. Что касается твоего выбора, то я еще подумаю, как это устроить наилучшим образом. А пока пусть твоей официальной привилегией станет свободное посещение Хаксмида по выходным дням. Спасибо, сэр. Что скажешь, Ник? Это большая удача, такого я, честно говоря, не ожидал от Фаджа. Да и не только от Фаджа, а вообще от кого бы то ни было. Стоит, разумеется, соблюдать осторожность и вводить его в круг посвященных точно пока не следует. Их и так больше, чем хотелось бы. Ты обещал рассказать, что тебя так взволновало в поместье Малфой, когда мы отдали дневник жене Люциуса. А, да, было такое дело. Ты тогда чуть было по потолку не забегал, и мне пришлось срочно придумывать эти комплименты, то, что я сражен ее красотой. Очень неприятно чувствовать себя круглым идиотом, который упустил столько возможностей, что просто удивительно, как такому недогадливому человеку удалось удержаться во главе государства почти до смерти от старости. Что ты имеешь в виду? Я осознал источник своих способностей только в тот день у Малфоев. Ну, лучше поздно, чем никогда. После смерти я утратил возможность расширить спектр своих сил и сейчас могу развивать только то, что было открыто, что, конечно, очень неплохо по местным меркам, но не идет ни в какое сравнение с тем, что утрачено. Хаэм, да, я тебя понял, не самое приятное ощущение. Когда я увидел у Малфоев того уродливого ушастого недомерка в рубище, меня словно громом поразило и захотелось обстучать лбом все стены в их поместье. Неужели нет никакого способа вернуть те возможности? Ну, какая-нибудь злющая темная магия могла бы помочь отобрать их у того же уродца-предателя, но кто нас этому научит и как мы заставим его не препятствовать ритуалу? Ну да, тут оклюменции научиться не так, чтобы легко, а про такие вещи и речи не идет. Через 3 месяца после награждения Гарри Поттера Азкабан, неважно выглядишь, Беллу, женщина средних лет с ненавистью посмотрела на столь фамильярно обратившегося к ней Корнелиуса Фаджа. Министр чуть склонился получше, рассматривая сидящую на куче несвежей соломы пленницу, и затем выдал свои наблюдения. Не самый здоровый цвет лица, прическа деревенской дурочки и мантия, которую давно следует поменять. Узница стремительно рванулась к решетке камеры, но цепи не позволили ей прижаться к прутьям, и ее длинных рук не хватило для захвата шеи Корнелиуса Фаджа. Тот тем не менее не дрогнул, несмотря на такую экспрессию обитательницы камеры, и стоило кандалам полностью натянуться, а вытянутым рукам бессильно сжаться в кулаки, он схватил осужденную пожирательницу смерти и верную сподвижнику темного лорда за запястья и вывернул их в болевом захвате, вынуждая колдунью с криком боли упасть на колени. Еще один залом, и неспособная из-за цепей на дальнейшие движения, женщина взвыла от ослепляющей боли в затрещавших конечностях. «Если я прогну тебя еще чуть-чуть, то сломаю тебе обе руки, и ты уже никогда не сможешь нормально колдовать, и даже если через пару лет тебя выпустят, то для твоих рук будет уже поздно. Отсутствие медицинской помощи, отсутствие нормального питания и все прочие прелести Азкабана, и ты будешь рада, если сможешь держать столовые приборы и нормально есть без чужой помощи». Корнелиус Фадж толкнул от себя удерживаемую в захвате женщину, и она растянулась на полу камеры. Жалкое зрелище. Поток ругательств заставил министра Министерства магии поморщиться, и он с помощью палочки поднял пленницу вертикально, после чего ухватил ее за горло и негромко произнес: «Я могу изменить твое положение на более благоприятное, если ты будешь добровольно со мной сотрудничать. Я никогда не предам». Хтьфу, зря. Обронивший только одно слово, Корнелиус Фадж отпустил горло женщины и ухватился за ее руки, которыми она пыталась ослабить его хватку. Резкое движение и последовавший дикий вопль и хруст костей огласили темницу. Но на этом Корнелиус Фадж не остановился и принялся выворачивать на сломанных руках и пальцы один за другим. «А я ведь хотел по-хорошему, Беллу, но ты сама меня заставляешь. Теперь слушай меня внимательно. Если ты не дашь свое согласие и не подпишешь контракт, то я сломаю тебе не только запястья, но и лодыжки, и через несколько лет ты превратишься в полного инвалида, неспособного ни нормально колдовать, ни есть, ни даже ходить. Такие калеки существуют только из чужой милости, и подобные последователи темному лорду не нужны. Все, на что ты сгодишься в таком виде, это роль поставщика магических ингредиентов, так как тебя даже в бордель не возьмут в таком состоянии и с такой репутацией. Ты будешь абсолютно беспомощна и совершенно никому не нужна. Кивни, если поняла. Молодец. А теперь я возьму у тебя немного крови, и мы приложим твои, почти целые, пальчики к этому пергаменту, и вуаля, дело сделано. За тобой придут через 2 дня. Хаксмит, честный дом. Вот, как я и обещал, твой учитель. Сэр, ну, да, выглядит она неважно, и ее придется немного подлечить и слегка привести в порядок. Но зато это позволит вам установить более доверительные отношения, чем просто непреложный обет. Вот, кстати, и он. Она его уже подписала, так что ознакомься с текстом, и если все в порядке, то ставь свою подпись. Темно-красный отпечаток пальца и общее состояние рук этой учительницы намекает, что согласие было не совсем уж добровольным. Ну да, она была слегка строптива, но думаю, ты справишься, и вообще пользуйся случаем. Корнелиус Фадж подмигнул своему собеседнику, намекая на то, как он провожал задумчиво сожалеющим взглядом фигуристую официантку в кафе, где они встретились. Позаботься о ней, хорошо? Я, к сожалению, больше не могу ей заниматься, и каждый раз возвращать ее обратно также не получится, так как по документам она скончалась у себя в камере. Аппарация. Честно говоря, я в полной растерянности. Гарри, кто эта женщина? Она ведь преступница. Беллатрикс Лестриндж в девичестве Блэк, сестра матери Драка, верная сторонница темного лорда, полубезумная дамочка, виновная в состоянии родителей Невилла. Хотя я уже ни в чем не уверен. А мы сможем ей доверять? Не уверен, но она кажется фанатка силы, и если мы станем сильнее Тома, то может ее верность к нему пошатнется. Взгляд обсуждаемой женщины был затуманен болью, и она больше была озабочена не совершать лишних движений, нежели чем-то другим, что в ее состоянии было не очень просто, и ее сознание периодически пронзал белой молнией шок, возникающий от задетых нервов и соприкасающихся поврежденных костей. Мы не можем закупать для нее лечебные и восстановительные зелья, так как если за нами следят, то о таких странных покупках будет немедленно доложено. А если самим сварить, слишком долго, проще использовать магловские средства. Я хоть и небольшой спец в травматологии, но определенный опыт у меня есть. Да и рентген нам без надобности. Что у нас по деньгам? Мелочь, ничего серьезного. Тогда в гоблинский банк и потом сразу в аптеку, только наложи на нее чары и пусть ждет нашего возвращения. Иммобулус фриз, конфундус, ступифай, силенция. 4 часа спустя Беллатрикс Лестриндж осознала себя сидящей за столом с забинтованными руками от локтя до кончиков пальцев и по команде открывающей рот для очередной ложки с чем-то жидким и горячим. Судя по вкусу и остатками мяса на костях в тарелке по соседству, это был куриный бульон. Пока она все это пыталась воспринять, очередная ложка с бульоном подоспела, но бессильно ткнулась в сжатые губы. «Давай, Белл, скажи за папу, за маму, за темного лорда». От удивления она послушалась, и очередная порция умеренно горячего бульона проскользнула вовнутрь. Беллатрикс хотела было возмутиться подобным обращением, но попытка выхватить у наглеца ложку и воткнуть эту самую ложку ему же в глаз не увенчалась успехом, так как пошевелить ни единым пальцем она не смогла и лишь ткнулась гипсом в его направлении. Еще не пришла в себя? Ничего, минут через 5 чары спадут окончательно. Сфокусировав наконец взгляд на своем собеседнике, она наконец поняла и вспомнила, где она и что вообще вокруг происходит. Ты Поттер, я так выгляжу, это верно. Оборотное зелье, угу. Кто ты и что тебе надо? Можешь звать меня Ник. Что же до моих нужд, то мне требуется создать такую ментальную защиту, что любой, кто попытался бы влезть мне в голову, был бы на 100% уверен, что я был рожден и воспитан в семье Блэков. Собираешься выдать себя за моего пропавшего брата и получить наследство? Хо, честно говоря, даже не задумался над такой возможностью, но нет, ты не права, цель именно в защите от мозгоклюев в стиле рода Блэк. Это невозможно, часть основана на дарах нашего семейства. Ничего страшного. Главное, чтобы общее сходство было разительным. Беллатрикс была неимоверно унижена своей беспомощностью, и только возраст мальчишки делал это все хоть сколько-нибудь терпимым. Будь он старше, то он бы наверняка воспользовался ее уязвимым положением, но и так было весьма неприятно, когда он заклинаниями ножниц срезал с нее одежду, а после намыливал и тер губкой в ванной комнате. Процесс с вытирания полотенцем и попытки справиться с ее прической также не добавили радости, ибо пришлось остаться совсем без волос, которые удалили специальной деэпиляционной мазью. Завтра он обещал принести зелье для ускоренного роста волос, а до тех пор Беллатрикс старалась не смотреть на какие-либо отражающие поверхности, чтобы не увидеть своей обезображенной головы. Мыло, которое он использовал перед тем, как удалить волосы вообще, было очень вонючим и делалось, кажется, из смолы или дегтя. Запах от этого мыла был столь сильный, что перебил даже въевшийся аромат темницы скабана, в чем, наверное, и заключался план, до того, как выяснилась полная невосприимчивость волос к косметическим чарам, которые этот мальчишка пытался применить. Магический контракт, который ее вынудил подписать Фадж, практически превратил ее в рабыню, и она не могла даже планировать своего освобождения и искать обходные пути в условиях договора. Контракт обязывал ее уточнять, верна ли та или иная ее интерпретация установленных правил и запретов, и надо быть совсем простофилией, чтобы в таких условиях позволить ей сбежать. Контракт не был бессрочным, и это с одной стороны радовало, с другой вызывало подозрения, а не прикажут ли ей самоубиться перед его завершением, или просто свяжут и применят непростительные чары, поцелуй дементора, или даже просто банально перережут ей горло. Фадж, при мысли о нем у пожирательницы смерти опять заныли сломанные кости и зачесались перебинтованные руки. К сожалению, никакой возможности самостоятельно их почесать у нее не было, и ей приходилось стоически терпеть очередной приступ этой нервной чесотки. Что хуже всего, так это невозможность приложить усилия руками хоть к чему-нибудь, даже отрезать кусок хлеба было невозможно, благо что она помнила несколько заклинаний для кухни, и ей разрешили использовать для самообеспечения едой и водой бесполочковую магию. Когда Фадж пытал ее в Азкабане, она от боли забыла про такую возможность и соответственно подчинилась столь агрессивной вербовке. Умен, опасен, убить при первой же возможности. Беллатрикс бормотала себе под нос такие напоминалки, чтобы при случае не мешкать и нанести молниеносный удар. Такая привычка, разумеется, не добавляла ей очков вменяемости в глазах окружающих, но ей было все равно, так как она убила таким образом ни одного и ни двух врагов, справиться с которыми в прямом столкновении у нее могло и не получиться. Да, эти ухватки скорее были присущи какому-нибудь наемному убийце, чем дочери благородного и древнего рода чистокровных волшебников, но лучше быть похожей на матерого убивца, чем на его жертв, чьи имена сейчас уже никому ничего не скажут. Потом мысль Беллатрикс скользнула на того неизвестного, что прятался под обликом Гарри Поттера. Он придет только через 5 дней, и все это время она будет находиться в магическом полусне, пробуждаясь только несколько раз в сутки для приготовления немудреной пищи из оставленных продуктов и оправления гигиенических надобностей. Слишком глубоко задумавшись над личностью своего ученика, Беллатрикс упустила контроль, и нож бессильно задергался посередине отрезаемого куска хлеба. Часть 19. Заучки и любимчики. Чувствую себя каким-то китайским культиватором. Занятия по будням по предметам Хогвартса, после уроков зубрежка пособия от наставника, за час до подъема тренировки с командой по квиддичу в компании Драко, который отказался пояснять, что означали слова, прозвучавшие тогда в туалете Миртла, и вообще вспоминать всю эту историю. Хорошо, хоть я мог отключиться от восприятия Шрамоголового в самые нудные моменты, а вот ему приходилось переносить все, кроме общества Беллатрикс. По выходным дням я занимался мозгокрутством с Беллатрикс, общение с которой само по себе было тем еще удовольствием, так как прописывать в контракте вежливости соблюдение политесов в процессе обучения Фаджу не пришло в голову, а эта сфера не входила в перечень тех границ, где я мог бы ей что-то приказать. Я мог, например, приказать ей раздеться и исполнять танец живота, или тупо самоубиться об угол стола, или перерезать себе горло с помощью телекинеза и кухонного ножа, но она все равно продолжала бы сквернословить во время обучения, переживи она эти суицидные попытки. Представил, как бы по-идиотски она бы выглядела, танцуя в голом виде со своими обеими перебинтованными руками, и стало чуть легче. Вообще, судя по всему, она постепенно осваивается и от попыток найти выход из данной ситуации сдерживает вынужденный сон, наведенный контрактом. Точнее, контракт ее, конечно, не усыплял сам по себе, а лишь заставлял накладывать на себя дремотные чары, но большой разницы по итогу не было. После собственного общения с Беллатрикс я повторял изученное для Гарри, и таким образом, мы вполне неплохо прогрессировали. Что интересно, троица гриффиндорцев отказалась от дубликатов дневника Тома со знаниями для компенсации пропавших вместе со стертыми воспоминаниями, которые внезапно пострадали сильно больше, чем считалось. Я было только порадовался такой тупости с их стороны, но как оказалось, дураками тут были именно я и Малфой. Троицу взялся подтянуть сам мистер Борода с бубенчиками, и прогресс с троицы попер с такой страшной силой, что они не только догнали меня и Драка, по оценкам, но и перегнали, а сестра нашей шпионки поперла вверх так стремительно, что получила право на дополнительные занятия в свободное время, и судя по тому, что у нее спрашивали на уроках, она уже вплотную приближалась к темам третьего курса. Последнюю неделю она вообще занимается по лично выданной ей программе и не записывает лекции, которые нам читают преподаватели, а строчит свои эссе. Все это не касается с ней поэзелий, но в остальных предметах она прогрессирует так, что Гермиона скоро сойдет с ума от неспособности ее догнать, так как ей в дополнительных занятиях отказали, сославшись то на занятость, то на отсутствие у нее подходящих склонностей. Это был настоящий удар по ее самолюбию, и несмотря на свой внешний вид невысыпающегося человека, больше подходящий зомби, чем молодой колдунье, она добилась только внеочередной отправки в кабинет мадам Помфри, но никак не превосходство над конкуренткой по скорости освоения материала. Ко всему этому добавилось то, что ни я, ни Драка ей в этом учебном соревновании не помогали, так как у меня едва хватало времени и сил на выполнение стандарта, а Драка неожиданно начал упарываться в физуху и магические поединки, ну и судя по тому, что на выходных его не было в школе, он занимался также и дома, оттачивая те чары, которые нельзя было показывать в Хогвартсе. В каноне не было ни Фаджа, ни Беллатрикс, ни вот этого всего, и что Дамблдор будет делать дальше, было вообще непонятно. По идее сейчас должен сбежать крестный Гарри, мистер Сириус Блэк, но это было в каноне, а как теперь? Сейчас он вроде и не нужен, что там было на третьем курсе? Дементор и крыса-анимак, что засадило Сириуса в Азкабан при полном попустительстве и чуть ли не помощи Дамблдора. Ухода за магическими животными у меня нет, значит Малфой не станет выпендриваться перед всеми и не получит от ручной зверушки Хагрида. Нет конфликта, нет проблемы, если вычесть ситуацию с идиотом Блэком, то по идее год выйдет очень тихим. Что будешь брать на третьем курсе, Гермиона? Ау, бормочет, она выбрала все предметы. Эй, ты в порядке, Гермиона? Прости, я задумалась. Что ты спросил? Что будешь брать дополнительно на следующий год? Древние руны и прорицание, с некоторой неуверенностью произнесла Гермиона. Не советую прорицание, от местной преподавательницы нам никакой пользы. А ты, что будешь брать? Руны и нумерологию, больше выбирать не из чего, и мне это рекомендовал наставник. Значит, я тоже возьму нумерологию в пару к рунам. Прости, Гарри, мне нужно кое-что сделать, поговорим после. Хорошо. Куда она так рванула, Поттер? Без понятия. А ты что планируешь брать? Магловедение и уход за магическими животными. Серьезно? Хагрид и байки про маглов. Я собираюсь подчинить дракона и использовать его как фамильера, а магловедение нужно для изучения законов и работы в Министерстве магии. Не то чтобы я планировал туда устраиваться мелким клерком, но чтобы протащить разрешение на дракона, потребуется знать все ходы и выходы. Без этого предмета в зачетных свитках сов не получится стать членом магического суда. Этот предмет лишь необходимая ступень. ГМ однако не ожидал, что от этого предмета может быть хоть какой-то толк. Судьи, адвокаты и главы родов должны знать и уметь применять закон на практике. Все не надо больше. Я понял. Дракомалфой, рыцарь, дракон и так далее. Именно так и никак иначе. Все, мир. Только учти, что содержать дракона — дело очень непростое и влетит тебе в копеечку. Пф, я вернулась. А Драка, вот ты где. Я как раз тебя искала. Можно попросить тебя об одолжении? Потерпев сокрушительное поражение в борьбе против первой красавицы Гриффиндора, Гермиона Джин Гринджер, наконец-то, была выпущена из больничной палаты мадам Помфри, куда ее направили лечить намечающийся нервный срыв и истощение, но не оставила попыток разобраться в происходящем и, попив успокоительное зелье, проанализировала все, что она знала про свою соперницу, придя к выводу, что Парвати Патил не способна к учебе не то что на равном ей уровне, но и даже до уровня Малфоя или Гарри Поттера ей далеко, а значит все дело не в ней самой, а в том, что ей кто-то помогает, или это вообще не она ходит на занятия, а кто-то под оборотным зельем. Ваша задача — прижать Патила и заставить ее выболтать секрет, которым она пользуется, в процессе вырвите ей пару волос, они нужны мне для одного зелья. Вы все поняли? Грегори Гойл и Винсент Крэб переглянулись, и хоть Малфой сказал им помочь этой чокнутой на учебе девице, но она не Малфой, и им нет никакой необходимости бежать и делать, как прикажут по первому ее слову. А что нам с этого будет? Уизли и Лонгботтом будут крутиться рядом и тихо провернуть все равно не получится. Винсент был чуть понахальнее Грегори и решил, что с этой маглорожденной стоит все-таки что-то получить дополнительно к скупой похвале отдалившегося от них Малфоя. Когда Гермиона зашипела не хуже Поттера, который однажды демонстрировал навыки змеи-речи в гостиной Слизерина, Гойл и Крипт подпрыгнули от неожиданности, но прежде чем они успели прореагировать еще как-то, Гермиона выпалила свое предложение, сопровождая свои слова слегка диким взглядом, словно бы потемневших глаз. «Занятия по трансфигурации чаром. Я вытяну вас на крепкое. Мы согласны!» Хором выкрикнули приятели и чуть-чуть отодвинулись от явно одержимой соученицы. Сестрички потело становились поболтать перед тем, как разойтись по разным кабинетам, но то, насколько они были спокойны и уравновешены, было полной противоположностью того, как чувствовала себя Гермиона. Чертовы болваны не смогли даже задержать ее, не то что допросить. Да по ее спокойствию видно, что они даже не пытались. Арх! Голоса из коридора. Поведение ваших студентов возмутительно. Не думайте, что я это так оставлю, Северус. Я сейчас же сообщу об этом директору и поставлю вопрос об исключении этих хулиганов. Я бы этого не делал, Минерва, если только вы не хотите попрощаться с братьями-близнецами Уизли и сообщить попечительскому совету о том режиме благоприятствования для некой троицы с Гриффиндора, который устроил тут Дамблдор. Вы не посмеете. Может быть, и не посмею, но мне надоело варить лишнее зелье, и я уверен в том, что министр Фадж будет сильно удивлен, обнаружив ценный маховик времени в руках всего лишь ученицы второго курса, и ему, вероятно, захочется узнать, как такое стало возможным, что это разрешение прошло мимо него. Пусть это Патил скажет спасибо, что это были эти тупицы, а не кто-то поумнее или, хотя бы, с природной хитринкой. Это могло обернуться для нее большими проблемами с темпоральными парадоксами. Напомните ей об этих опасностях, а я разберусь с поведением Крэбба и Гейла самостоятельно. Гринджер, вам что, заняться нечем? Простите, сэр, я направлялась в библиотеку и немного задумалась. Немного задумалась, передразнил ее с ней и придобавил, если у вас вошло в привычку думать только немного и время от времени, то мне, наверное, стоит понизить вам балл, так как превосходно, это слишком щедро для ведьмы, что думает немного. Простите, сэр, это больше не повторится. Отлично, я сделаю вид, что поверил, и чтобы вам не казалось, что я вас простил, практически выплюнув последнее слово с ней, зловеще наклонился к ученице. Ваша отработка за скудоумный язык и лунатизм средь бела дня, написать за двух дураков эссе по бодрящим зельям и, но так, чтобы я сам поверил в их авторство. Библиотека, 2 часа спустя. Милочка, если просто скажете, что вам нужно, то я вас уверяю, у меня получится найти интересующие гораздо быстрее. Библиотекарша Ирма Пинс всегда очень трепетно относилась к книгам, и ее не могли не расстроить, что драгоценные хранилища знаний тревожат совсем не по тому делу, информацию о котором они содержат. Простите, просто это не по школьной программе и не решилась беспокоить вас такими глупостями. Даже глупость может привести к расширению кругозора и появлению цели в жизни, пафосно ответила Ирма Пинс, но тут же смазала впечатление от изрекаемой мудрости. Как правило, цель такая же глупая, как и все, что привело к ее появлению, но тут уж ничего не поделать. Так что тебя заинтересовало путешествие во времени? Это миф или реальность? Надеюсь, ты не планируешь попытаться попасть в будущее и узнать, кто будет твоим мужем или что-то подобное? Нет, конечно нет. Поспешно принялась убеждать Гермиона, хотя именно это она и собиралась изначально озвучить в качестве предлога для поисков. Хорошо, потому что будь оно так, то я бы просто предложила посещать занятия мадам Трелани и больше уделять этому внимание и спросить у нее совета. Хоть за результат я не ручаюсь, но она явно уделяла этому энное внимание в свои студенческие годы. Верни пока на свои места выбранные книги, а я сейчас сделаю тебе подборку публикаций, доступных для учеников изданий.